Не может быть. Может. Еще как может. Что-нибудь непристойное? Гораздо хуже. Вот послушай. Один строгой жизни монах почил в Бозе и вскоре прибыл в рай, где шли пышные приготовления. Все было в радостном ожидании, и монах невольно смутился. «Спаси Бог, святой Петр! Но я не достоин такого приема!» Робко признается монах святому Петру. «По правде говоря, — отвечал святой Петр, — этот прием не для тебя. Мы готовимся встретить одного епископа». «Понимаю», — грустно ответил монах. «Это вопрос иерархии. Это вопрос редкости. Оглянись, монахов здесь тысячи, а вот епископы к нам попадают чрезвычайно редко. Меня увидели, онемели, потупились, ждут, что будет. А все твое Богованя монахов баламутит. Как-то спрашиваю у него, как найти келаря? А он отвечает: отец Порфирий сейчас на скотне. Вы его легко узнаете по скуфейке. Так вы, должно быть, наказали весельчаков? Немного оживился настоятель. Плохо ты меня знаешь, отец Нектарий. На притчу о достойном иноке я ответил притчей о дурном. Жил в монастыре монах, который справедливо считался позором для всей братии. Он был ленив, болтлив, к тому же закоренелый пьяница. И когда он в свой срок отошел ко Господу, монастырское братие невольно вздохнуло с облегчением. Прошло некоторое время, и вот отцу игумену снится сон, где этот известный грешник блаженствует в раю с праведниками. «Ты здесь? А мы-то считали тебя самим пропащим!» – изумился игумен. «Конечно, житие мое не было примером», – со вздохом признал монах. «Но за всю свою жизнь я ни разу никого не осудил. Прежде чем осудить кого-либо, примерь сначала его башмаки», – говорили святые отцы наши, и были правы. Монаху надо терпение воз, а игумену целый обоз. Устало согласился Нектарий. Не только терпение, Нектарий, но и соображение. Но отец Нектарий больше не слышал наставлений владыки. То, что происходило в эту минуту в его душе, можно было сравнить с космической катастрофой. На одной чаше весов корчилась его растоптанная, окровавленная совесть, а на другой поместился величавый, но призрачный храм. Свет, дотоле озарявший его чистый и праведный мир, померк.